Книга шестая. О духе блуда. Глава первая. По преданию отцов, второй подвиг предлежит нам против духа блуда. Война продолжительная, постоянная, жестокая, в которой весьма немногие одерживают совершенную победу, и которая, начиная с первой зрелости возраста, беспокоит, не прекращается до тех пор, пока не будут побеждены прочие страсти. Поскольку нападение бывает двоякое, то есть на тело и душу, то и сопротивляться надо двояким оружием. Как в болезни соединение тела и души придает силы, так и здесь нельзя иначе одержать победу, как если оба, то есть тело и душа, вместе будут бороться. Ибо одного телесного поста недостаточно для приобретения или сохранения чистоты целомудрия, если не будет предшествовать ему сокрушение духа и постоянная молитва против нечистого духа, потом продолжительное размышление о Святом Писании, и к этому не будет присоединено духовное понимание, а также труд и рукоделие, обуздывающие непостоянные блуждания сердца, а прежде всего истинное смирение, без которого нельзя победить совершенно никакого порока. Глава 2. О главном средстве против духа блуда. Исправление этого порока особенно зависит от совершенствования сердца, из которого, по слову Господа, исходит гной этой болезни. Из сердца исходят помыслы злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и прочее. От Матфея 15:19. Следовательно, сначала надо очищать сердце, в котором находится источник жизни и смерти, как говорит Соломон. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. «Ибо плоть подчиняется его изъявлению и власти, и потому с особенным усердием надо соблюдать строгий пост, чтобы плоть, уточненная обилием пищи, противясь внушениям души, бесчинствуя, не низвергла своего правителя духа. Впрочем, если мы всю важность будем видеть только в укрощении тела, а душа не будет также воздерживаться от прочих пороков и не будет занята божественным размышлением и духовным упражнением, то мы никак не сможем взойти на самый верх истинной непорочности, когда то главное, что в нас есть, будет нарушать чистоту нашего тела. Итак, по словам Господа, нам надлежит очистить прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. От Матфея 23:26. Глава 3. Насколько уединение содействует преодолению страсти блудной. Прочие пороки обычно очищаются также общением с людьми, ежедневным упражнением. Смотрите об этом собеседование 5, глава 4. И некоторым образом врачуются обнаружением самого падения. Страсть гнева, печали, нетерпеливости исцеляется размышлением духовным, неусыпную заботою, а также посещением братьев и усердной молитвою. И когда, будучи возбуждены, они чаще обнаруживаются и чаще обличаются, то скорее и исцеляются. А эта болезнь, вместе с укрощением тела и сокрушением сердца, нуждается и в уединении, в удалении от людей, чтобы после ослабления гибельной лихорадкой похоти можно было прийти в состояние совершенного здоровья. Как страдающим известной болезнью, полезно, чтобы вредная пища и на глаза не попадалась, чтобы при взгляде на нее не родилось у них смертоносного желания. Так и для удаления этой болезни, похотливости, весьма полезны покой и уединение, чтобы больная душа, не тревожимая разными образами, восходя к более чистому созерцанию, легче могла истребить возбуждение похоти. Глава 4. Какое различие между чистотою и воздержанием, и пребывают ли всегда вместе то и другое? Впрочем, никто не должен из этого заключать, будто мы не допускаем, что и между пребывающими в собрании братьями находятся воздержные. Это мы признаем очень возможным, ибо иное быть воздержным, а иное чистым, и прийти в расположение непорочности, нерастленности, что называется невинностью. Эта добродетель особенно присуща тем, кто пребывает девственниками или по уму, или по плоти, как два Иоанна в Новом Завете, предтеча и евангелист. В Ветхом были также Илия, Иеремия, Даниил. Справедливо к чину их будут причислены и те, которые после опытов развращения, долгим трудом и старанием достигли подобного по непорочности души и тела состояния чистоты, и жало плоти ощущают не столько по возбуждению гнусной похоти, сколько по движению только природы. Мы говорим, что весьма трудно, а может быть и невозможно, достигнуть такого состояния среди многолюдства. Это пусть всякий узнает не из нашего мнения, а исследует судом своей совести. Впрочем, мы не сомневаемся, что есть много воздержанных, которые терпят возбуждение плоти изредка или ежедневно, но страхом гиены или желанием Царства Небесного укрощают и подавляют его. Старцы утверждают, что они могут быть не подавлены совершенно порочными возбуждениями, но не могут не быть уязвляемы. Ибо необходимо всякому, поставленному для борьбы, и самому иногда быть уязвленным, даже если он часто преодолевал и побеждал своего противника. Глава 5. Блудная напасть не может быть побеждена одним человеческим старанием. Поэтому, если хотим по апостолу, 2 к Тимофею, 2, 5, законно подвязаться духовным подвигом, победить этого нечистого духа, то должны постараться, надеясь не на свои силы, ибо это невозможно совершить человеческим старанием, а на помощь Божию. Ибо душа неотвратимо терпит нападение этой страсти, пока не осознает, что она ведет войну выше своих сил, и не может она одержать победу только собственным старанием и трудом, если не будет подкреплена помощью и защитой у Господа. Глава 6. Об особенной благодати Божией, необходимой для достижения чистоты. И действительно, поскольку для успеха во всех добродетелях и для преодоления всех пороков необходима благодать Божия, и от нее зависит победа, то для этой добродетели, чистоты, преимущественно нужна особенная помощь Божия и особенный дар, как это изучение отцов и из самого опыта очищения от плотской скверны ясно открывается тем, кто заслужил приобрести его. Ибо для пребывающего в теле не чувствовать жало похоти плоти значило бы выйти из плоти и стать выше природы. И потому невозможно человеку, так сказать, на своих крыльях взлететь к столь высокой небесной награде, если благодать Божия, даром целомудрия, не очистит его от грязи земной. Ибо плотяные люди никакой добродетелью так близко не уподобляются духовным ангелам, как заслугой и благодатью целомудрия. Именно посредством целомудрия, еще пребывая на земле, они имеют жительство на небесах, к Филиппийцам 3:20, которое по обетованию будут иметь в будущей жизни святые. Глава 7. Пример из мирского ристалища. Слушай, что говорит апостол. Все подвижники воздерживаются от всего. 1 Коринфянам 9:25. Исследуем, от чего всего, по словам апостола, надо воздерживаться, чтобы от сравнения с плотским ристалищем получить нам наставление в духовном подвижничестве. Тем, кто старается законно подвязаться на этом видимом ристалище, не позволяется употреблять всякую пищу, какую желает похоть, а только установленную правилами подвижничества. И не только от запрещенной пищи, пьянства и любой нетрезвости необходимо воздерживаться, но и от всякого бездействия, праздности, лености, чтобы от ежедневного упражнения и постоянного размышления возрастала сила их. И таким образом они становятся чуждыми всякой заботы, печали и дел житейских, а также расположения и дела супружеского. Так что, кроме упражнения в своем искусстве, они ничего другого не знают и совершенно никакой мирской заботой не связаны, только от начальника ристалища надеются с похвалою получить пособие для ежедневного пропитания, венок славы и достойную награду за победу. Они настолько хранят себя чистыми от всякой скверны совокупления, что, когда готовятся к борьбе на ристалище, то, чтобы во сне не обольститься какими-либо ночными грезами, не уменьшить силы, приобретаемой долгое время, места почек покрывают свинцовыми листами, именно для того, чтобы силы этого металла, приложенного к детородным членам, они могли воспрепятствовать истечению нечистых влаг, зная, что они не смогут ослабленными силами совершить предположенную борьбу и будут побеждены, если обольстительный образ вредного удовольствия потрясет заготовленную твердость целомудрия. Глава 8. Сравнение с готовящимися вступить в борьбу на земном поприще. Итак, если мы знаем правила мирского поприща, примером которого апостол хотел научить нас, показывая, какая там соблюдалась точность, прилежание, осторожность, то узнаем, что нам надо делать. Какой чистотой нашего тела следует охранять также и целомудрие души, нам, которым необходимо ежедневно питаться священной плотью Агнца, которой по заповеди Ветхого Завета не позволялось даже прикасаться никому нечистому. Ибо в книге Левит так заповедуется: «Мясо чистое может есть всякий чистый, если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего». Левит 7, 19 и 20. Итак, вот каков дар целомудрия, без которого даже и ветхозаветные не могли приступать к мирным жертвам, и желавшие получить тленный венец этого мира не могли увенчаться. Глава 9. Какую чистоту сердца мы должны всегда иметь перед очами Божиими? Итак, сначала со всей осмотрительностью должны быть очищены тайники нашего сердца, ибо то, чего ветхозаветные желают достигнуть чистотой тела, мы должны иметь в тайниках совести, пребывая в которой Господь, советник и подвигоположник, всегда смотрит на подвиг нашего течения и борьбы, чтобы мы неосторожным помышлением не допустили возникнуть и внутри тому, что боимся сделать открыто, и что стыдимся обнаружить перед людьми, тем не должны оскверняться и тайным согласием. Хоть оно и могло бы укрыться от знания людей, но не сможет утаиться от знания ангелов и самого всемогущего Бога, от которого не укроются никакие тайны. Глава 10. Каков признак совершенной и всецелой чистоты? Очевидным знаком такой чистоты и полным доказательством будет то, если у нас, когда покоимся и погружаемся в сон, не возникает никакого обольстительного мечтания, или хоть и возникает, но не может возбуждать никаких движений похоти. Ибо хотя такое возбуждение и не вменяется в полную вину в грехе, однако служит знаком еще не очищенного сердца, обнаружением порока, еще не полностью истребленного, когда обольщение производится такими обманчивыми мечтами.